Глава 35. Пытливый соглядатай. Одинцов. У меня вместо головы электронное табло с отсчетом времени. Не часы, нет, а нечто универсально уникальное. Я отсчитываю мгновение со своего злополучного дня рождения. Воскресным вечером пришлось пережить ужин с родными. Я это выдержал. Намеки, разговоры, прямые указания, что мне нужно делать и каков мой сыновий долг. Стиснув зубы, всем улыбался и даже ни разу не огрызнулся. Вот что значит правильный настрой. Немалякина сидела с отсутствующим взглядом. По макушку полная, подозреваю, с собственными переживаниями от развлечений на базе отдыха. Ни разу не съязвила. Не до того ей было, не до того. Я увлекся своими тревогами и событиями, поэтому упустил сестру из вида. И вот теперь смотрел, как она пялится в пространство, и ломал голову, куда ее угораздило на этот раз. Впрочем, имя у ее беспокойства было. Гошка, он же Гога, он же Егор, друг мой несравненный. Мне стало стыдно, я сам их свел и подтолкнул друг к другу. Егора я знал как облупленного, поэтому иллюзий не строил. Немалякину я тоже неплохо изучил, поэтому и чувство вины во мне плескалось, и раздражение, что не проконтролировал процесс». А еще злился. Я же ей не нянька, а Женьке вполне хватает лет, чтобы голову на плечах иметь и отвечать за свои поступки самостоятельно. Поговорить нам так и не удалось, не сложилось. А с понедельника Немалякина отъехала на очень задний план. Вот просто на другой континент улетела. Мне было не до нее. Я пас Егорову как охранник, сторожевой пес, сыщик, что искал прыщ на теле у слона. Егорова вела себя, как всегда, работала, улыбалась, притягивала внимание, общалась, собирала вокруг себя массы. Она похожа на огромный магнит. Все окружающие тянутся к ней. И вольно, и невольно. Меня это и восхищало, и бесило. А еще я никак не мог придумать, на какой козе к ней подъехать и как. Она меня в упор не замечала. Словно переспала, поставила галочку и забыла о моем существовании». Мне не хватало ее голоса, боевого духа, ругани в конце концов. Я перестал ходить на обед в их комнату, смеха, гордо удалялся в кафе. Кормили там отлично, но егоровских котлет и улыбки не подавали. В духе городских маньяков вечерами я подъезжал к Ликиному дому, смотрел на зажженные окна, проверял, дома ли она и не умотала ли куда со своей шалой подружкой. В среду Анька пришла к Егоровой сама, с двумя бутылками вина. Интересно, что они отмечают? Какой такой повод, чтобы пить на ночь глядя? В четверг Егорова пришла зеленая. Видать, боком ей выходили ночные посиделки. Не мудрено. Не 18 уже, как ни крути. В обед она пила чай и лопала соленые крекеры. Судя по всему, ловила отходники. Можно было великолепно ее поддеть, но мне стало Лику жаль. Я же не садист, но игра в молчанку порядком надоела. Завтра. Я дал себе слово, что завтра перестану вести себя по-дурацки и сделаю шаг навстречу. Хватит. Нанаблюдался до тошноты. В конце концов, у меня ломка. И если Егорова не идет к Одинцову, Одинцов так уж и быть, сам придет, чтобы немножечко Лику встряхнуть, а заодно и удовольствие получить. О да, я чертов извращенец. «Немалякина!» Позвонил я после обеда. «Ты готовить умеешь?» «Надо же, кого мы слышим!» – язвительно протянула сестра. «А я уже думала, что тебя волки съели. Не звонишь, не пишешь, не появляешься. И вот ты вспомнила сестре. Но не потому, что хочешь спросить, как ее здоровье. Весела ли, бодра, хватает ли ей денег на булавки? Нет, тебе нужно от бедной Женечки что-то. Потребитель хренов, мерзкий шовинист и вымогатель. Хочешь меня к плите приковать?» «Ничего не выйдет». Я даже опешил от столь бурной реакции на простой вопрос. «А что у Женечки случилось? Почему Женечка такая злая и раздраженная? Очередной женишок достает? Или наоборот? Кто-то не проявляет интерес?» «Ты только скажи. Большой брат прилетит на помощь, в очередной раз носик утрет, слезки осушит, булавки купит». «Зачем мне булавки?» Голос у Женьки полон подозрения. Она уже забыла, что плела только что. Полностью в ее духе. Хоть что-то в этом мире остается постоянным. «Ты же жаловалась, что денег на булавки не хватает?» «Я само благодушие». «Есть способ пополнить материально-техническую базу?» «Жрать тебе приготовить», — хмыкает подобревшая Женька. «Оголодал, что ли? Наследный принц династии Одинцовых загибается?» «В кого ты такая злющая? И язык у тебя синий, как у змеи». «У змеи языки не синие», — блещет знаниями Немалякина. «Хочешь принцессу свою охмурить? Будешь рассказывать, что сам готовишь?» Фантазирует буйно. «Нет, мне обычный обед нужен, который на работу берут. В судочках или как там правильно?» Женька фыркает и, наверное, закатывает глаза. «Закажи из ресторана. Что ты паришься?» «Не годится. Я демократичный руководитель. И выпячивать свои возможности перед коллегами-служащими не должен. Тебе трудно простой обед брату приготовить? Тем более неполноценный, а в упрощенном варианте?» «Какой ты, Одинцов, тупой, однако. Сейчас такие сервисы вокруг. Закачаться можно. И вареники тебе домашние припрут. И пельмени, и блинчики. От домашнего не отличишь. Даже окрошечку могут». «Она права. Я не подумал, но отступать не хочу. Тем более это повод с Женькой пообщаться. Я чувствую ответственность, чувство вины никуда не делось. Надо бы про ее похождения расспросить. Не влипла ли она куда-нибудь, пока я занят собой был?» «Да или нет? В последний раз спрашиваю». «Куда ж тебя денешь?» – вздыхает Женька. «Жалко тебя, несчастного». «Тогда жду вечером у себя. Пиши список продуктов, а то знаю я. Приедешь, а в холодильнике мышь повесилась». «Это она правильно говорит, по делу. Я записываю, там явно много лишнего, но для сестры ничего не жаль. Пусть развлекается за мой счет, мне даже в радость». Немалякина щедро издевалась над моей кухней. И мукой ее засыпала, и лук сожгла. Но в результате вполне сносно справилась со своей задачей. В пятницу я был готов к абордажу. Но прежде чем отправиться в комнату отдыха, провел наблюдение по всем правилам военной науки. Егорова сидела в углу, как наказанная, обособившись от всех. Что-то она невеселая второй день. Прекрасным лицом она уткнулась в планшет и что-то сосредоточенно там высматривала. Но больше всего меня поразило другое. Она уплетала соленые огурцы. Летом. Соленые. Это не вписывалось в мою картину мира и наталкивало на некоторые размышления. Я посмотрел на часы, поправил галстук, взял пакет с контейнерами и отправился на разведку. Индеец, решительный босс, прет не напролом, но и окольных путей не ищет. Аминь.